Глава 34. Испытание преемника. Прибыв домой, Кенни и Крис первым делом проверили, что они нашли в тайнике. «Тут все праночерви высокого качества, и даже три мифических», — радостно сказал Кенни, разглядывая капсулы. «Смотри, радужный, и звездный тоже. Повезло, ты теперь свои пальцы отрастить сможешь». «Нет», — Крис покачал головой. «Я уже близок к тому, чтобы сделать регенерацию большой техникой. Как только сделаю, сам смогу отрастить». «Ладно». Дальше Кенни проверил кольцо. Он изучил искру великого генерала через артефактную лупу и с разочарованием подтвердил, что искра принадлежала обычному ремесленнику. Но в любом случае в ближайшее время Кенни не сможет ее поглотить. Дальше он проверил кольцо. Оно и правда оказалось сверхартефактом, что несказанно обрадовало Криса. «Это кольцо очень полезно для многих пронариев с земной праной. И не просто для пронариев, для маршалов тоже. Тот же фермер, уверен, с радостью обменяет его на любой другой сверхартефакт, который подойдет лично тебе». Кенни кивнул. Он понимал, почему для пронариев с земной праной так важны объемные артефакты. В них можно хранить контролируемый элемент – воду, землю, камни. Так водяной фагот хранил в объемных артефактах воду. К сожалению, все свитки в кольце оказались для Кенни бесполезными. Они описывали некоторые знания, необходимые для пути Созидателя. Но Кенни знал гораздо больше благодаря обучению Фурухмина. Среди праноресурсов большинство использовалось для кормежки праночервей. Кенни был рад, что ему не пришлось самому искать эти редкие и дорогостоящие ресурсы. Артефакты тоже порадовали, они были защитными и все высокого качества. Такие никогда не будут лишними. Довольные Кенни и Крис отправились спать, а утром за завтраком продолжили обсуждать полученные сокровища. «Радуйтесь!» — в комнате появилась тетя Мона и недовольно взглянула на Криса. «Чего тебе?» — добродушно спросил дед. «Вести принесла». Тетя Мона угрюмо улыбнулась. «Плохие!» Крис и Кенни напряглись. «Церковь только что объявила, что испытание преемника в области Малых Гор пройдет через 3 недели, так что готовьтесь». 3 недели? — не поверил Кенни. «До него же 1 год и 8 месяцев!» «Сдвинули сроки», — пожала плечами тетя Мона. «Церковь сейчас напряжена, что-то неладное с миром духов, даже по нынешним меркам. И на драконьем хребте что-то необычное происходит. Прано-звери слишком активно перемещаются. В общем, я сказала». Тетя Мона исчезла. Крис и Кенни мрачно уставились друг на друга. Все радостное настроение улетучилось. Кенни стоял напротив зеркала, поправляя свою новую одежду. На нем был черно-золотистый халат с широкими рукавами. Эту одежду доставили прямиком из церкви. Ее подготовили для испытания преемника. «Готов!» В комнату заглянул Крис. «Да, идем». Кенни не испытывал особого воодушевления или волнения перед предстоящей церемонией. Он в любом случае не собирался выделяться. Лохрашин все еще жив, а прано-червь с душой третьего до сих пор не найден. Кенни и Крис вышли из дома и направились в сторону центра города. Именно там находилась площадь 3 святых, где будет проводиться испытание преемника. «Ты так и не смог ничего узнать?» — спросил Кенни, неспешно шагая рядом с дедом. «Нет, вообще ничего», — досадно поморщился Крис. «Никто не знает, как именно будет проходить испытание. Ходят слухи, что там будет 3 этапа, и на каждом надо будет выполнить какое-то задание». Кенни степенно кивнул. «То, что надо». «Слишком поддаваться тоже не стоит», — посоветовала Ира. «Лучше быть где-то посередке». Кенни тоже так считал, Но если и правда будет три этапа, то он запросто сделает так, чтобы никто особо не обратил на него внимания. На улице было шумно, многие шли на площадь святых, чтобы посмотреть на испытание. Три недели назад церковь очень громко объявила о предстоящем испытании преемника, и в город Золотого Камня начали стекаться люди со всей области Малых Гор. Кенни и Крис дошли до площади и направились в специальное здание для регистрации. Там они прошли простенькую процедуру проверки родства. Кенни капнул кровью на металлическую пластинку, и она окрасилась в золотой. «Вы оставайтесь тут!» Священник, который внимательно следил за процедурой, обратился к Крису. «Вашего внука проводят к месту испытания!» «Я надеюсь, это не опасно для здоровья?» — мрачно спросил дед. «Нет, конечно, не опасно. Флир, проведи господина Кенни». Да, высокий хмурый парень лет 20 поклонился и обратился к Кенни. «Прошу, идите за мной». Кенни попрощался с дедом и последовал за служащим. Флир вел его по подземному коридору, и вскоре они оказались в просторном помещении, где уже сидели несколько детей. «Это место находится прямо под центром площади Трех Святых», — пояснил Флир. «Когда вас вызовут, поднимитесь по лестнице наверх». «Хорошо». Кенни пошел к скамейке у стены. По пути он посчитал количество детей. Всего их было 9. Семеро чувствовали себя более-менее уверенно. Один, худенький мальчик, был явно напуган и не особо понимал, что происходит. Скорее всего, его лишь недавно нашли. Последняя, девочка, тоже была напугана. Кенни узнал в ней жительницу долины холмов. Хоть она и была одета в черно-золотой халат, но рисунки на ее лице и заплетенные волосы выдавали в ней члена клана Скарлай. Помимо детей, тут находились и 6 взрослых, 3 стражников и 3 церковников. Стражники стояли, а церковники сидели и внимательно наблюдали за преемниками. Кенни не нравилась атмосфера в комнате, но он был готов немного потерпеть, чтобы обеспечить себе будущее спокойствие. «Тут нет Орлина», — заметила Ира. «Интересно, он придет?» Кенни тоже было интересно. Вскоре появились еще 2 парня. Оба были уверены в себе и настороженно смотрели на своих соперников. Претенденты продолжали пребывать. 15-м пришел Орлин. «Это он!» — воскликнула Ира. Кенни напрягся. Лицо парня было в точности таким, как на портретах. Черные волосы, серые глаза. Лохрашин окинул равнодушным взглядом комнату, лишь на миг задержавшись на Кенни, и сел на свободную скамейку. Кенни постарался расслабиться. Лохрашин явно не собирался создавать конфликт сейчас. Когда детей набралось 18, один из священников сказал: «Ждем последнего». Ждать пришлось долго. Минут 40 никто не заходил в комнату. Дети нервничали, начали собираться в группки и тихо перешептываться. Кенни и Орлин молча сидели, спокойно ожидая. Наконец, дверь открылась. Вошел мальчик лет 10. У него были угольного цвета длинные кудрявые волосы, неопрятно падающие на плечи. Мальчик выглядел растерянным, но при этом обладал поразительным самообладанием. Когда большинство в комнате начали на него недовольно смотреть и тихо ругать за опоздание, он совершенно не обратил на них внимания. «Скоро начнем», — объявил священник. «Я буду называть ваши имена. Те, кого я назову, поднимутся наверх. Дальше вас просветят, что делать». Кенни нахмурился. «Каждого будут проверять индивидуально? И при этом невозможно понять, как выступили другие. Будет не так просто, как он надеялся». Через 10 минут назвали первое имя. Один из мальчиков ойкнул и побледнел. На дрожащих ногах он поднялся по лестнице и скрылся из виду. Кенни прислушался, желая уловить звуки с поверхности. но ничего. Странно это. Кенни напрягся и решил подготовиться. Вдруг это ловушка? Что, если всех детей убивают? Натолкнувшись на взгляд Лохрашина, Кенни успокоился. Раз сын третьего так спокоен, значит, это и правда всего лишь испытание. Прошло около 5 минут, и назвали второе имя. — А разве не слишком быстро? — удивилась Ира. — Или он не смог пройти даже первый этап? Кенни тоже было интересно. Вскоре назвали третье имя. Вновь прошло не больше 5 минут. Четвертое, пятое, шестое. Каждый проходил испытание за несколько минут, от 3 до 6. «Скорее всего, там не 3 этапа», — размышляла Ира. «Или эти этапы очень быстрые. Может, они связаны не с созиданием, а с проверкой прана-характеристик?» Кенни скривился. «Если Ира права, то будет невозможно скрыть свой размер источника. Сейчас у него источник большого уровня, малого подуровня. Для его возраста невероятно хороший результат». «Кенни Рокко», — назвал священник 10-е имя. Кенни поднялся и спокойно направился к лестнице. Он поднялся по ней, но не оказался снаружи. Вместо этого Кенни вступил в прямой коридор, который заканчивался в 10 метрах впереди арочной дверью. У двери стояла женщина. Когда Кенни подошел к ней, звук его шагов исчез. «Значит, тут какой-то артефакт, который не позволяет шуму попасть вниз». Женщина открыла дверь. Кенни на мгновение замешкался, но все же вышел наружу. В уши ударил шум. Кенни стоял на круглой площадке напротив гигантской золотой арки. Позади небольшое строение, из которого он вышел. Вокруг сотни людей, наблюдающих за испытанием. На миг Кенни показалось, что он оказался в Колизее. «Претендент Кенни!» — раздался грозный голос. «Пройди через святую арку! Она покажет, достоин ли ты стать преемником третьего святого!» «Да восславим третьего святого!» Сразу после его крика раздалось «Хой, хой, хой!» Кенни поежился. «Мне страшно», — пробормотала Ира. Кенни понимал ее. Его сильно настораживало то, что происходит. Он совсем не так представлял испытание преемника. «Ну же, молодой Кенни!» — поторопил его голос. «Не бойся!» Выбора не было. Кенни очень надеялся, что артефакт не покажет ничего странного. Он стиснул зубы и прошел под аркой. Как только он оказался под ней, его как будто слабеньким током ударили. После Кенни ощутил очень странное чувство, словно через его тело пропустили невидимые волны. Ощущения были неприятными. Морщась, Кенни вышел из подарки и замер. На площади царила неестественная тишина. Кенни развернулся и поднял голову. На вершине арки сияли 5 ярких камней. «Пять из 5!» — закричал голос. «Кенни Рокко первый, кто достоин отправиться сразу на церемонию выбора преемника!» Люди зашумели, раздались громкие крики, хлопки. Кенни растерялся. «Господин!» — к нему подбежал церковник. «Следуйте за мной в зал победителей!» Кенни быстрым шагом направился следом за церковником. Его привели в белую комнату, где сидел один парень. Кенни вспомнил, что его пригласили под номером 4. Помимо него в комнате стояли 2 стражника. Когда церковник ушел, парень спросил. «Тоже 4 из 5 загорелось?» Кенни пожал плечами. «Значит, вместе отправимся в пояс средних гор». Парень высокомерно улыбнулся. «Там пройдет 2-е испытание. Если пройдем его, нас допустят к церемонии выбора преемника, которая проходит в Высокогорье». «В Высокогорье?» — переспросил Кенни. «Да, в столице», — кивнул парень. «Там будет выбран преемник». «А как именно выбран, знаешь?» — растерянно спросил Кенни, обдумывая новую информацию. «Нет, но говорят, что будет 3 этапа». У Кенни появилось плохое предчувствие. Тем же вечером Кенни и Крис сидели за столом и молча ели. — Получается, через 3 недели? — спросил дед. — Да, — ответил Кенни. — Высокогорье? — Да. — И там будет новое испытание? — Да. Снова молчание. Кенни оказался единственным из 19, кто вызвал свечение всех 5 камней. Еще 3 вызвали свечение 4, и среди этой тройки оказался Лохрашин. — Придется все бросить, — пробормотал Крис. В это время раздался стук, открылась дверь, и в дом вошла мрачная Марианелла. Она подошла и села за стол к Кенни и Крису. — Сколько человек тебе разрешили взять с собой? — спросила она. — Всего 4 места, — ответил Кенни. — 1 я отдам Крису, еще 2 хочу предложить Кластер и Фластре. Если хотите с нами, то придется за свой счет. — Я не смогу сопровождать вас, — Марианелла помрачнела. Она не могла сказать, что церковь просто-напросто не пустит ее. — Тогда отправимся вчетвером, — пожал плечами Кенни. — Тетя Мона переберется в Высокогорье и свяжется с вами, — неохотно сказала Марианелла. — Она займет мое место посредника. Будешь ей продавать амулеты мира духов. Словно желая поскорее сменить неприятную для нее тему, она продолжила. «Я слышал, что маршал Фермер вызвался стать вашим куратором от имени церкви». «Фермер!» — пробормотал Крис. На его лице появились противоречивые эмоции. Он был очень благодарен этому маршалу, но в то же время опасался его и не хотел сближаться. «Он лучший для вас вариант», — холодно сказала Марианелла. «Церковь не оставит такого ценного преемника без надзора». «Даже сейчас за вами наблюдают 3 архиепископа и 1 понтифик. Любой понтифик — маршал». Кенни поморщился. То, что происходило, совершенно не нравилось ему. Он вызвал слишком много внимания. Разговаривая с 4-м номером в зале победителей, Кенни многое узнал, в том числе, что в столице находится храм святого, куда способен войти лишь избранный преемник. Как утверждает церковь, этот храм очень важен для всего Триграмма. Поэтому Кенни никак не сможет освободиться. Церковь не позволит ему сбежать. Кенни и Ира были уверены, что именно в храме святого находится космический зал. Лохрашин определенно планировал сам занять это место. Но что-то пошло не так. Возможно, дело в искрах праны, которые Кенни поглотил. Он получил слишком большое преимущество, которое даже превысило перерождение Лохрашина и был признан святой аркой как самый компетентный преемник. Никто не знал, как именно святая арка оценивает кандидатов. «Ладно, у нас есть 3 недели». Крис сделал вид, что воодушевился. «Этого времени нам должно хватить, чтобы подготовиться». «Давай остаток ночи отдохнем, а завтра утром приступим к работе». Кенни уныло кивнул. «Предстоит постараться, чтобы подготовиться к предстоящему переезду».